«Вот объясни мне, Даша!» — процедил Глун. «Зачем ты зелье выпила? Я же сказал, оно для Твира!» «Нет, удача меня сегодня определенно не любила. Можно даже сказать, ненавидела, ибо едва я открыла рот, чтобы пролепетать оправдание, как икнула. Самым позорным образом, словно реальная пьянь!» А потом невольно сжалась, ожидая новой вспышки высокомерного куратора. Однако, к моему удивлению, недовольное выражение с аристократичного лица исчезло. Глун шумно вздохнул и покачал головой, как показалось, устало. «Даша, Даша», — сказал он не без упрека. «Ну вот что ты творишь?» «Я? Блин, да я ничего не творю. Я просто пытаюсь выжить в условиях, в которые меня поставили. И я тоже, знаете ли, не железная. И тоже живая. И как любой живой человек, временами совершаю глупости. Вот как сегодня с этим дурацким зельем. Но вот вы, лорд-куратор, не живой. Иногда кажется, что вы холодная мраморная статуя. И что мозг у вас в том же холодном режиме работает. Точно, расчетливо, без порывов. А самое смешное, я понимаю, что в случае с вами это нормально. Истинные злодеи, они всегда такие». Правда, всю эту тираду я произнесла мысленно. Вслух же получилось только носом хлюпнуть. «Так, понятно. Воспитательный разговор отменяется». Тем временем сообщили мне. И добавили ровно. «Спать ложись». Открыть рот повторно я не решилась. Просто кивнула и застыла, ожидая, что профессор развернется и отправится на выход, потому что... Ну, сам же сказал спать. Вот только он уходить не спешил. Все так же стоял у моей кровати и ждал. Причины такого поведения стали ясны практически сразу. «Спать ложись», — повторил брюнет. И я поняла, мне не доверяют, меня контролируют. То есть Глун не уйдет, пока не убедится, что я легла и уже никуда не денусь. «Мама дорогая, это что же, мне прямо у него на глазах раздеться и лечь?» Я не выдержала и широко зевнула. Магическое опьянение дошло до крайней стадии, и сопротивляться дреме стало невозможно. Тем не менее, это не помешало сообразить. У этой ситуации два пути развития. Первый – я снимаю халат и забираюсь под одеяло самостоятельно. Второй – я вырубаюсь, и раздевать меня и укладывать в постель приходится куратору. Что выбрать? Вопрос риторический. Поэтому я встала, кое-как справилась с узлом пояса и скинула халат на пол. Лицо потомственного аристократа и лорда в этот момент заметно вытянулось. Синие глаза странно блеснули, а я банально свалилась на кровать и забралась под одеяло. И стала глубоко плевать, смотрит на меня кто-то или нет. Сон оказался сильнее страхов и моральных терзаний. Уже засыпая, я краем уха услышала тихое: «Дверь за мной запри и свет выключи». Утро нового дня я встретила в очень дурном расположении духа. Нет, причина была не в головной боли и прочих признаках похмелья. Их у меня вообще не наблюдалось. И не в понимании того, как сильно я вчера лопухнулась и на какие неприятности могла нарваться, если бы зяба не заметил моего отсутствия и не стуканул Дорсу. И даже не в чувстве стыда за свое неадекватное поведение. Причина, по которой я лежала и хмуро разглядывала потолочные балки, была не банальной и предельно глупой. Я чувствовала себя обманутой. Да-да, именно так. Пусть я не столько уснула, сколько упала без сил, пусть в тот момент в моей голове не было никаких мыслей, и пусть сны с участием куратора меня бесят и вообще, но... Я злилась. Злилась из-за того, что он не приснился. И попутно бесилась из-за того, что злюсь на то, что он не приснился. Женская, блин, логика. Единственным поводом для радости было то, что истинных причин моего дурного настроения никто не понял. Кузя просто отмалчивался. Крокозябр же пришел к выводу, что злюсь на себя. И принялся ворчать, что не так уж я и виновата. С каждым, мол, могло случиться. И вообще, любое зелье может дать побочный эффект, особенно при первом применении. Вот лучше бы он мне вчера про вероятность побочного эффекта сказал. Зараза. Увы, ни лежание в постели, ни зудящий голос призрачного монстра улучшению настроения не способствовали. Поэтому я заставила себя встать, завернулась в халат и, мысленно наградив Глуна и Зябу парой нехороших эпитетов, последовала в ванную. Утренние процедуры настроение ни капли не улучшили. В итоге на завтрак я шла в состоянии, ну, очень унылого человека. Ни с кем не видеться и уж тем более разговаривать не хотелось. Но даже временного одиночества мне не светило, ибо уже на лестничной клетке поджидал Каст. Едва я появилась, огневик шагнул навстречу и обвил рукой талию, поцеловал в щеку. Сначала захотелось увернуться, но в последний момент я передумала. В конце концов, от титула его девушки пока никуда не деться. Следовательно, придется терпеть и притворяться скромняшкой. «Что случилось?» — увлекая к лестнице, спросил парень. «Почему ты такая хмурая?» «Ничего», — стараясь казаться спокойной, ответила я. Правда, Каст не поверил и спросил уже строже. «Даша, что произошло?» А я задумалась, говорить Касту о ночном походе в библиотеку или не стоит. С одной стороны, мы теперь в одной связке, и он не враг. С другой, Каст мое стремление к практике не одобрит точно. Более того, может банально запретить, ибо опасно, и правила Академии никто не отменял. Короче, рисковать не хочется. Вот если не буду понимать, что там и как с заклинаниями, тогда можно попробовать о помощи попросить, а сейчас лучше промолчать. Но чем тогда объяснить тот факт, что Дорсу отныне запрещено показываться в нашей общаге? Ведь эта информация рано или поздно всплывет. «Даш...» В голосе короля факультета послышалось нетерпение. «Ничего», — вновь буркнула я. Потом судорожно вздохнула и добавила. «Просто с зябой немного повздорила». «Причина?» «Не желал отставать Каст. Да ничего особенного. Обычные бытовые трудности». Вновь судорожно глотнув воздуха, я все-таки придумала причину. Неправдоподобную, но хоть какую-то. Этот зараза меня критикует. Говорит, я ужасная неряха. А я, между прочим, устаю сильно. И в конце концов имею право чуть-чуть разбросать вещи вечером, чтобы собрать их утром». Губы рыжего пижона тронула легкая улыбка. Не уверена, но, кажется, разбрасывание вещей вызвало у него какие-то неправильные ассоциации. «И впрямь мелочи. Не переживай», — хмыкнул Каст и тут же предложил. «Кстати, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по городу сегодня? Не прямо сейчас, после обеда?» «Заманчиво. За все время, проведенное на Поларе, я ни разу не покидала стен Академии. Ну, не считая нескольких прогулок в саду. Вот только... Нет, Каст, сегодня точно нет». «Почему?» Тут же нахмурился парень. Я почти призналась. «Настроение дрянь. Хочу побыть одна». А в ответ услышала спокойное и несколько неожиданное. «Ладно, Дашунь, как скажешь». Больше ни допросов, ни приставаний не было. Мы спокойно дошли до столовой, взяли подносы и уселись за привычный столик. Потом оба, не сговариваясь, чуть заметно кивнули сидящему за другим столиком королю водников и приступили к еде. Каст поддерживал обычную, ничего не значащую беседу, перешучивался с сотрапезниками. Я привычно отмалчивалась, отмечая про себя, что сегодня в столовой народа гораздо меньше, нежели вчера. Похоже, часть студиозусов свинтила в город, несмотря на некоторые ограничения, которыми нас наградили. А потом меня отвлекли. «Мне сегодня такой сон приснился!» Отхлебнув местного аналога кофе и мечтательно закатив глазки, сообщила Велора. «Такой, что...» «Что?» — вмиг откликнулась Кесси. Велора томно вздохнула и уставилась в потолок. А я вдруг поняла... Если сейчас окажется, что ей приснился фон Глун, то я за себя не отвечаю. И плевать, что Глун враг и убийца. Мне приснилось, будто я на королевском балу. Выдержав патетическую паузу, выдохнула девушка. И на мне такое платье! Парни, в том числе и Каст, дружно застонали. И столько страдания в их интонациях было, что я невольно улыбнулась. А Велора, которая на правах подруги кастовой сестрички больше положенного себе позволяла, поджала губы и фыркнула. Все остальное она рассказывала очень тихо, практически на ухо Кесси. Я же невольно закусила губу и снова напряглась. Опять вспомнились собственные сны. Если раньше я была убеждена, что дело в подсознании и скрытом мазохизме, то теперь, после обнаруженных алых простыней в спальне Глуна, уверенности поубавилось. А ведь есть еще и шрам, и... Черт! Нет, сны с участием куратора какие-то не такие, ненормальные. И мне реально нужно пообщаться с девчонками на этот счет. Ну, вдруг я не одна такая. Вот только как к ним с этой темой подступиться? Я для них чужачка, а вопрос очень щекотливый. Настолько щекотливый, что проще удавиться, чем спросить. В общем, из-за стола я встала в еще худшем настроении. Правда, Каст этого не заметил, ибо едва мы водрузили подносы на стол для грязной посуды, его окликнул Дорс. Я, как и Каст, обернулась и увидела рядом с водником еще двоих. Одного знала. Сатол, король факультета воздуха, а вот девушка, составлявшая компанию местным величеством, была, кажется, с факультета земли. Неужели тоже королева? «Каст, давай сюда!» — позвал блондин. Огневик кивнул, но прежде чем отправиться к коллегам, повернулся и спросил. «Сама до общаги дойдешь?» «А что происходит?» — не постеснялась уточнить я. «Собрание у нас», — пояснил Каст. «Не общее, только короли факультетов». «Ага, я так и думала. Дойду», — ответила я уверенно. Каст довольно улыбнулся, подхватил мою руку и, чмокнув ладонь, помчался к остальным. Я же, слегка смутившись от такого простого, но галантного жеста, направилась на выход. И уж там, у дверей студенческой столовой, меня перехватила Тауза. Водница, которая состояла в свите Дорса, пихнула мне в руку бумажный пакет. И мне не требовалось в этот пакет заглядывать, чтобы понять, там те самые учебники, которые мы вчера из библиотеки вынесли. «Спасибо», – прошептала я девушке и, стараясь не привлекать лишнего внимания, поспешила в общагу.